Вдруг сверху послышался шум. Вернее, это были удары металла о металл. Тугие удары, какими прачки выбивают мокрое белье. Потом кто-то вскрикнул, и четко, пугающе четко, в колодце прозвучала команда гуркорского офицера. «Не рубить веревку! Она нам укажет, куда они убегают на этот раз!» Там наверху Руба сбился один против множества солдат, которые обнаружили его. «Наверное, нужно было все-таки сначала спускать Рубаса», — подумал Лотар. «Сухмед защитился бы магией». «Два человека, вперед!» Наверное, Рубас пробился к дыре в полу и нырнул в нее, как в черную воду. Офицер посылал своих людей следом. Но даже видавшие виды вояки понимали, насколько это опасно, и колебались. «Вперед, я приказываю! По 10 маркетов каждому, когда все кончится!» Кто-то из них возразил. «Там темно, господин!» «Вот факел! Да быстрее, скотина! Или ты хочешь, чтобы он ушел?» «Нужна другая веревка!» — послышался другой голос. «Ничего, в крайнем случае обрубите эту, и мы вытащим вас!» «Ну, двое самых легких!» Теперь веревка извивалась, как уш на сковороде. Лежать больше Лотар не мог. Он поднялся и... сел. Поднял руку, взялся за рукоять Гвинеда, попробовал его вытащить, но меч оказался слишком тяжелым, и пришлось его отпустить. Он снова скользнул в ножны. «Хорош, рубака!» — лениво подумал он. «Вытащить меч кажется немыслимым подвигом». Прошло не так много времени, как к нему вдруг склонился Сухмед. Он не улыбался, он был испуган. Старик провел рукой по лицу Лотара, стараясь что-то определить. Потом обернулся и прислушался к тому, что происходило наверху. Веревка теперь билась вокруг камня, как узда необъезженного жеребца. В неправильном полукруге выхода пещеры в шахту, которая казалась Лотару гораздо более светлой, эта веревка приковывала внимание, как языки пламени. Сухмед стоял рядом, готовясь к какой-то магической операции. Лотар терпеливо ждал, что будет дальше. Внезапно сверху появились человеческие ноги, стукнулись о каменный пол пещеры, и перед Лотаром и Сухметом предстал Рубас. Бледный, с лицом залитым кровью, он почти ничего не видел в этой темноте, но он добрался и был явно в лучшей форме, чем Лотар. «Они гонятся за мной по пятам», — сообщил Мирамец. Сухмед кивнул, словно и не сомневался в этом. Странным жестом отодвинул Мирамца вглубь пещеры и шагнул вперед. Теперь Лотар понял, что в шахте действительно становится светлее. Двое гурхорцев спускались по веревке с факелом. Блики неверного огня играли на покрытых сыростью камнях, как далекий восход солнца. «Что ты собираешься делать?» — спросил Рубас. «Они должны понять, что преследовать нас неразумно», — спокойно ответил Сухмед. Он потер одну ладонь о другую, вытянул руки, щелкнул пальцами, и вдруг один из этих пальцев загорелся бездымным пламенем. Лотар прикрыл глаза, но тут же широко их открыл, потому что должен был видеть все. Сухмед поднес пылающий палец к веревке, и она вдруг внезапно загорелась каждым волоском, каждой каплей крови, которую оставили на ней Рубас и Лотар. Загорелись даже кольца вокруг камня. Тонкая, неровная, как светящаяся бахрома, дорожка пламени поползла вверх. Лотар с удивлением заметил, что веревка сгорает в этом пламени, не оставляя пепла. Внезапно сверху кто-то закричал диким голосом, в котором было столько ужаса, что Лотар похолодел. «Скорее руби веревку, дубина, скорее!» Веревка дергалась еще сильнее, чем раньше. Потом вдруг мимо трех беглецов, застывших на каменном суступе, вниз пронеслось что-то темное, ужасное, издающее воющий звук, в котором не осталось уже ничего человеческого. Чуть позже вниз пролетел другой воин. Вполне возможно, он был уже мертв. А пламя, поднимавшееся по мерно качающейся веревке, ушло вверх. Лотар ждал, что скажет офицер. Наконец веревка догорела до узла, завязанного вокруг факельного держателя, вколоченного в стену. «Нужно было все-таки позаботиться о своей веревке», — едва слышно проговорил кто-то из гурхорцев наверху. «Вот ты отправляйся за ней», — тут же подал голос офицер. «А также ты и ты. Быстрее!» Через несколько мгновений кто-то проговорил с тайной угрозой. «Теперь навряд ли найдутся охотники лезть за этими демонами». «Полезете! Даже если мне собственноручно придется сталкивать каждого из вас», — ответил офицер. Рубас повернулся к Лотару и склонился над ним. Его лицо оказалось очень близко, глаза блестели живым, напряженным вниманием. Внезапно он воскликнул. «Он улыбается!» «Он растратил гораздо больше сил, чем у него было, и больше, чем даже было у нас обоих», — устало ответил Сухмед. «Идти он не сможет. Тебе придется пронести его хотя бы несколько сот шагов, чтобы расчистить мне место для...» Он не договорил. Лотар догадался, что Рубас теперь пытается определить, что находится там, в глубине пещеры. «А если там нет выхода?» — спросил он. Сухмед ответил сразу. «Выход там, скорее всего, есть. Я еще не успел его почувствовать, но...» «Да, сейчас это и не важно, господин. Отнеси Лотара». «Они скоро спустятся сюда. Мне придется снова драться», — возразил Рубас. «Лучше уходите вы, если сможете». «Драться не придется». Мирамец поднял Лотара и понес его подальше от входа. Вскоре Сухмед подошел к ним и попросил обоих заткнуть уши. Потом стало тихо. Лотар ждал, бесконечно долго ждал, и вдруг... Это было, как если бы рядом с ним взорвался вулкан, выбрасывая вверх раскаленные камни. Земля под ними дрогнула. Кажется, Рубас потерял равновесие и покатился по полу пещеры, как легкая кегля. Пыль еще не улеглась, а Сухмед уже ушел в сторону шахты. Потом он вернулся и попробовал улыбнуться. Это далось ему с трудом. Лотар понял, что старик устал едва ли не больше, чем он сам. «Это ты устроил?» – спросил Рубас. На всякий случай, чтобы лишний раз удостовериться. Сухмед кивнул. «Теперь им, чтобы добраться до нас, потребуется не меньше месяца. И то, если они соберут в Ашмелон всех землекопов Гурхора». «Здорово!» – восхитился Рубас. «А теперь, пожалуй, обоим нужно передохнуть». «Не могу же я тащить вас обоих», – он подумал. «Вообще-то, если нужно, я попробую, но...» «Нет», – ответил Сухмед. «В этом нет нужды, господин». «Вот и хорошо», – ответил Мирамец. «После упражнений на веревке я тоже чувствую себя не лучшим образом. Конечно, спускаться легче, чем карабкаться вверх. Тем более, что за мной гнались два головореза. Упокой живо их не очень чистые души. А это всегда придает резвости, но...» Продолжение Лотар не услышал. Усталость сморила его, он склонил голову к каменной стене, глубоко вздохнул и уснул.